Глава 50. Глаза дочери. Птица не отпускала. Гости прибывали, начиная с 7. Варвара собирала всех, кто ей был люб и интересен, невзирая так уж пристально на сословия и чины. Приехал Александр Михайлович Сибиряков, проездом из Швейцарии, направляясь в дом в Иркутск, крупнейший золотопромышленник, известный меценат и исследователь Сибири. Он хорошо знал Юлию, а Варвару — самого малого возраста. Подарки внучке Ивана Ивановича привозил царские. Сейчас была соболиная шубка, аккуратно упакованная в золотую коробку и перевязанная красной шелковой лентой. Коробку поставили на небольшой столик рядом с роскошной елкой. Приехал знаменитый и модный архитектор Карл Карлович Шмидт с супругой Эрикой, которого Варвара наняла переделывать в новом доме за первыми архитекторами. Она вообще не была в восторге от дома, но потом успокоилась и оставила все как есть. Карл Карлович был двоюродным племянником самого Фаберже, и все, что было связано с гениальным ювелиром, Варвара почти боготворила. Пожаловала княгиня Мария Михайловна Голицына, статс-дама и обергофмейстерина двора императрицы Александры Федоровны, хорошо знакомая Юлии и Варваре по благотворительной деятельности как в Петербурге, так и в Москве. Мария Михайловна особенно восхищалась успехами Юлии по клинике в Московском университете и всегда передавала добрые слова в ее адрес от императрицы. Она была наслышана о необыкновенно богатом и красивом доме дочери Юлии, и, несмотря на то, что уже редко выезжала, 7-й десяток как-никак, но приехала с удовольствием. Войдя в обеденную залу, она зорко оглядела убранство и гостей. Бывших фрейлин, слава богу, не заметила, а их и не должно было быть. Варвара знала ее к ним отношение. Марина Михайловна не раз говорила, что спокойно воспринимала время, неумолимо диктовавшее свою волю. Сословные различия, завезенные в Россию Петром I, ослабевали. Аристократия смешивалась с буржуазией и просто выдающимися и талантливыми людьми. Да, она и раньше ценила в человеке прежде всего его личные качества, так что приехала в купеческий дом к своей подруге без всяких условностей. Что до Кельха, супруга хозяйки, то его дворянство не играло никакой роли в ее восприятии Базановых, и она по-прежнему называла Варварин дом купеческим. Таким он, по сути, и был. Варвара тоже так считала и ссорилась поначалу с Александром, что тот многое не доглядел при строительстве. Но что теперь? Теперь в этом смысла нет. Поздоровавшись с хозяйкой, Мария Михайловна заметила среди мужчин, горячо о чем-то споривших у большого витража, доктора Сергея Мелехова, и направилась к нему, успев сказать Варваре, что тот невероятно приятный и внимательный собеседник, недаром столько женщин сходит по нему с ума и лечится сами не знают от чего. Ах да, наверное, большинство из них лечится от скуки и бессонницы у знаменитого на обе столицы психиатра. Весь вечер Мелехова терзали гости, несмотря на то, что говорить с врачом о болезнях на рауте было неприлично. Но он никогда не отказывал, отвечал, улыбался, шутил и раздавал визитки. Варвара следила за ним сначала время от времени, а потом, когда все встали из-за стола, решила подойти. Мелехов и фон Штейн стояли опять вместе у камина с правой стороны, прямо около Изольды. Камин не горел, в зале и так было натоплено, да и морозы стояли слабые. Неподалеку она велела поставить витрину с дорогими безделушками и подарками. На верхней полке алело яйцо Фаберже «Курочка», которое Варвара получила на Пасху от мужа. На самом деле она сама договорилась с Карлом Густавичем. Он сказал тогда своим мягким и тихим голосом, что не вправе ей отказать, хоть и не делает пасхальных яиц никому, кроме царской семьи, но сделает только при условии, что они будут по тематике и идее очень близки к государевым. Только при таком условии Варвара согласилась и послала Александра делать заказ. А в сюрпризе на маленьком мольберте написали ее миниатюрный портрет. Как же мило! «Варенька, душа моя!» — — сказала Мария Михайловна, стоявшая с Юлией и еще с одной дамой, знакомая по благотворительному базару при дворе. «Знаете ли вы, чье клеймо стоит на яйце Фаберже, которое у вас выставлено на витрине? Давайте посмотрим». «Да, непременно. Я велю открыть витрину». Она сделала знак камердинеру у двери. «Давайте попросим докторов нам помочь». Мария Михайловна улыбнулась Мелехову, и оба, Мелехов и фон Штейн, подошли к витрине. «А ну-ка, молодые люди, посмотрите и скажите хозяйке сокровища, какое там стоит клеймо». Марии Михайловне почему-то это было крайне интересно. «Вижу две буквы «М» и «П», — подхватив игривый тон княжны, ответил Мелехов. «Я так и знала!» — воскликнула Мария Михайловна. «Это клеймо любимого мастера императрицы, она его обожает. Он лучший, и он единственный русский у Фаберже. Его зовут Михаил Перхин, крестьянский сын. Он гений, но, говорят, не в своем уме». Мелехов держал яйцо в руках и на секунду замешкался. Куда его положить теперь? Опять на руку Варвары или в витрину? Он посмотрел на Варвару, и взгляд его задержался в ее глазах немного дольше, чем казалось необходимым. Она подставила ладонь, и он вернул яйцо на то же место, откуда его и взял. У Юлии тревожно кольнуло в груди. Она знала глаза своей дочери слишком хорошо. «Ба, ты слышишь меня?» — спросила про себя Варя. «Базанова, это я?» «Читай, детка», — послышался ответ. «Я собирала историю по крупицам. Это все для тебя». Выйдя из транса, захотелось немного подвигаться и отложить письмо. Сколько видений сразу, одно за другим. Сложновато было выдержать. Варе хотелось хоть как-то систематизировать то, что видит и читает. Голова просила отдыха. Уборка шла медленно, если не сказать мучительно, сантиметр за сантиметром. Любимые с детства вещи были безжалостно уничтожены. Господи, а вдруг правда эти два кретина устроили драку из-за табакерки прямо в квартире, не договорившись, у кого оно будет храниться? И кто же победил? Набрала Антону. Трубку никто не взял. Второму даже не хотелось звонить. Позвонила, конечно, но тоже безрезультатно. Подумала... Кого из них ненавидит больше? Антона. Он всегда был с гнильцой. У Лёни, скорее всего, была безвыходная ситуация. Это мало кого оправдывает, но Лёня никогда не заявлял, что он ее друг. Завтра на работу она не пойдет. Как сказать это Снегирёву? Сказать правду нельзя. Мало ли что он подумает. К тому же это может отразиться на работе. Откуда вообще у меня может быть такая дорогая вещь в ящике туалетного столика? Будет много ненужных вопросов, которые ни к чему не приведут. Еще раз провела щеткой под кроватью и неожиданно вымела бабушкину открытку поздравления от 1970 года. Нагнулась, подняла, дунула, но она была чистой. В доме всегда было чисто и мало пыли. Бабушкина закладка. А как она тут оказалась? Добежала до книжного шкафа, книга по возрождению стояла на месте. Какая же хитрая сволочь этот Мухин. Он всегда вертелся около книг, чертов библиотекарь. Что же за сражение тут разыгралось во время презентации? Один поджидал другого? Бешеные, меркантильные, беспринципные псы. Что им пообещали за мою табакерку? И кто?